Глава 388. Печать. Ю и здесь, объявил Кай. Шиму был немного шокирован, их лавовый бассейн находился под землей, но Кай не только мог видеть сквозь все расстояния до входа в пещеру, но даже сумел определить, кем был их посетитель. Это означало, что после глубокого сна зрение Кая снова подверглось некой мутации, позволившей ему видеть даже сквозь землю. Через несколько мгновений, войдя в их пещеру, Юй показал кольцо для хранения в своей руке. Брат Ши, количество духовных камней, накопленных за эти 3 месяца, составило около 5 миллионов 6 тысяч. Как ты просили, я обменял около 80% из них на камни огненного атрибута. Незаметно стоя у входа, он был одет в голубое одеяние с шелковой вышивкой, лишения, от которых он страдал 3 года назад, очевидно, остались в прошлом. Было совершенно ясно, что он также улучшил свое положение, наслаждаясь некоторой степенью комфорта. «Спасибо тебе, брат Юши», ему ответил, взяв кольцо. «О, ничего страшного, брат Ши стал великим благодетелем для меня, и этому смиренному человеку было приятно иметь возможность выполнять для него некоторые поручения», ответил Юи, улыбаясь. Благодаря огненному массиву, а также необходимости осуществлять общий уход за лавовым бассейном, спрос Шиму на камни духа огненного атрибута резко возрос за эти 3 года, до такой степени, что ему пришлось постоянно выменивать их в сочетании с его зависимостью от таблеток абсолютного Ян. Шиму начал просить Юи выполнять для него эти поручения за фиксированное количество камней духа в качестве награды. Это случилось несколько раз, прежде чем, в конце концов, Юи вызвался стать верным помощником для Шиму. Сам Шиму сначала не хотел соглашаться, но молодой человек упорно продолжал предлагать свои услуги, в итоге предпринимая то же самое действие, что Хаусай Лай сделал в прошлом. Он расколол часть своего первозданного духа и запечатал его внутри бусины духа. Прежде чем передать ее Шиму, он заявил о своем собственном разочаровании по поводу постоянных издевательств, которым он подвергся от рук варваров в городе Красного Пламени. Кроме того, пребывание рядом с Шиму улучшило его жизнь по сравнению с тем временем, когда он являлся активным членом культа Темной Луны. Конечно, Шиму знал, что ему нужно было обеспечивать бесперебойную работу своего массива. Для этого ему требовалось потратить некоторое время на создание заклинаний, чтобы обменять их на камни духа. Тем не менее, выход из пещеры стал бы препятствием для его культивирования. Юи, как он заметил, был способным человеком, но лучшей его чертой, вероятно, было обладание хорошими манерами, такими как уважение частной жизни других людей. Поэтому, после краткого рассмотрения, Шиму согласился с предложением Юи. Как и ожидалось, Юи был очень компетентен в выполнении возложенных на него задач, а также являлся отличным источником новостей и событий извне. «Брат Ши, ты только что продвинулся до ранга земли?» Юи широко раскрыл глаза от изумления. «Да», — честно ответил тот со слабой улыбкой. «Поздравляю», — Юи воскликнул. «Хе-хе, ну ты тоже сыграл в этом большую роль, брат Ю. А, ну да, есть интересные новости о банде расы демонов, которые способны принимать человеческую форму». Шиму улыбнулся, прежде чем направить тему в совершенно другое русло. Юи вытащил из-за пазухи белый нефритовый жетон и вручил ему. Шиму на некоторое время приложил его к своему лбу, а затем достал кольцо хранения и передал его Юи, сказав: «Ладно, я вижу, что произошло, теперь возьми чар и убедись, что не упустишь из виду новости про эту банду. Если мне что-нибудь понадобится, я обязательно свяжусь с тобой». Юи поклонился после получения задания и ушел. Несколько дней спустя, в оружейной палате Небесного Огня, дела в оружейной по-прежнему шли как обычно, почти так же, как и 3 года назад. Шиму поднял голову и осмотрел табличку над входом в оружейную, прежде чем войти в здание. Увидев покупателя, слуга в зеленой одежде поспешил к нему. «Брат Ши, какой редкий случай увидеть вас здесь». Мужчина средних лет в красной мантии отпустил слугу со взмахом руку, лично подходя поприветствовать Шиму. Это был дьякон Ван, однако, теперь он принял облик, больше напоминал владельца магазина. Шиму поприветствовал его, сложив руки: «Здравствуйте, дьякон Ван, я уверен, что у сектанта Ши, как всегда, есть несколько важных вопросов для обсуждения. Пожалуйста, давайте продолжим наш разговор в приватной комнате», быстро ответил мужчина средних лет, оправившись от пихкого шока при виде этого посетителя. Шиму кивнул головой, и они пошли в частную комнату. расположенную на втором этаже. Мои искренние поздравления в связи с вашим гигантским прорывом вперед после 3 лет интенсивной практики, сектант Ши. Мужчина средних лет в красном начал разговор. Нет, это всего лишь небольшое улучшение. Я пришел сегодня повидаться с мастером Гон Сит. Он свободен? Ши Му сел и прямо задал вопрос. Да, он сегодня здесь, в арсенале. Минутку, пожалуйста. Мужчина средних лет кивнул и вышел. Прошло 15 минут, когда дверь частной комнаты была открыта, и мастер Гон Си в своем черном наряде вышел навстречу Ши Му. При виде Ши Му, у него загорелись глаза. Друг, Ши, давно не виделись. А во, посмотрите на этот прогресс, с мои поздравления. Вы льстите мне, господин Гон Си, ответил Ши Му со смиренной улыбкой. Знаешь, как говорят, некоторые люди приходят к тебе только тогда, когда на то есть причина. Итак, сектант Ши, какая причина привела вас сюда сегодня? Мастер Гон Си сел и перешел прямо к делу. Этот смиренный человек хотел бы попросить такого мастера, как вы, выковать перчатку, способную запечатать энергию духа огненного атрибута. Перчатку? Мастер Гон Си поднял бровь. Да честно говоря, благодаря уникальному свойству моего процесса культивирования, духовная энергия в моей левой руке иногда ведет себя довольно безумно. Мне нужна перчатка, способная сдерживать разрядку этой энергии, объяснил Ши Му, рассматривая свою левую руку, которая была покрыта коричневой кожаной перчаткой. С тех пор, как Ши Му достиг первого успеха в практике таинственного искусства 9 революций, он был в восторге от своей новой, огромной силы, до тех пор, пока не обнаружил в ней нового предостережения. Сила в его левой руке была склонна к прорывам, а Ши Му все еще был ужасно неопытен в управлении ею, что привело к нескольким случаям, когда он случайно уничтожил запасы своей напоящей ци, нечаянно растратив свои силы. Чувствуя себя беспомощным, он, наконец, прибегнул к идее запечатать силу своей левой руки, пока она ему не понадобится. Мастер Гон Си посмотрел на левую руку Ши Му и немного поразмышлял перед тем, как кивнуть. «Я понял, понял, вы уже придумали решение, мастер Гон Си», — спросил Ши Му. «Создание перчатки хорошо вписывается в мои навыки, да, но в силу силы вашей техники культивирования, я боюсь, что только перчатка, сделанная из шкуры огненной саламандры с человеческой головой, подойдет для этой задачи. Проблема заключается в том, что этих конкретных шкур нет в продаже уже в течение долгого времени», — объяснил старика. «Где я могу найти эту огненную саламандру с человеческой головой? Это зверь, которого можно встретить только в подземельях под вулканом, хотя он известен своей неуловимостью. Несмотря на то, что это чудовище низкого уровня, охотиться на него довольно трудно. Если это так, то этот смиренный человек должен направиться к 100 000 вулканам, чтобы попытать счастье», — решил Ши Му. Он остался в оружейной немного дольше, чтобы получить больше информации о территории, на которой, как известно, была замечена его цель. На этот раз он сразу покинул город. Стоя на зеленом крылатом челноке, Ши Му повернул голову к Каю. «Говорят, что наша цель на этот раз довольно подвижная. Как ты думаешь, ваше новое зрение справится с этой задачей?» «ПСС, можешь рассчитывать на меня», — уверенно ответил Кай. Ши Му кивнул, и со взмахом его правой руки зеленый челнок пронесся над горизонтом, как молния, оставляя след зеленого света. Он направлялся к самой глубокой области среди вулканов. Через полчаса вспышка зеленого цвета ярко просияла, открывая силуэт Ши Му, зависший над небольшим холмом среди вулканов. Перед ним лежала область, известная как обиталище огненных сапомандр. «Ши Ту, будь осторожен, движение еловы вокруг этой области довольно интенсивное, поэтому нам лучше подготовиться к внезапным извержениям вулканов», — сообщил Кай, выглядывая вперед. Брови Ши Му немного нахмурились. Впереди было видно довольно много черных твердых камней, разбросанных по всей земле. Возможно, это была вулканическая лава, которая совсем недавно остыла после извержения. Бум-бум. Кай едва закончил говорить это предложение, когда земля под ними испустила громкий звук, похожий на приглушенный грозовой грохот, и яростно задрожала. Из расположенного неподалеку вулкана выстрелил большой столб магмы, который обрушился вниз, как брызги воды. К счастью, расстояние до извержения было достаточно большим, чтобы Ши Му оставался в безопасности. Это извержение было очень кратковременным, так как оно прекратилось всего через несколько секунд. Однако перед тем, как каждая капля лавового дождя упала обратно на землю, началось еще одно извержение. Очевидно, что среди этой группы небольших вулканов извержения происходили без какой-либо отчетливой закономерности, они продолжались около получаса, прежде чем выказать признаки истощения, хотя один или два жерла вулкана все еще извергали лавовые столбы. Это такое опасное место, Шиту неудивительно, что этот старый чудак Гонси сказал, что будет нелегко поймать огненную саламандру с человеческой головой, воскликнул Кай, он был явно напуган. «Не волнуйся, нам просто нужно быть более бдительными, и все будет хорошо», — ответил Шиму, отзывая свой летающий челнок. Позади него появилась вспышка красного цвета, из его спины вылетело два гигантских огненных крыла. С мощным хлопком крыльев Шиму вылетел вперед. «Пепе, подожди, Шиту, я еще не готов», — Кай в ужасе закричал, его когти крепко зацепились за одежду Шиму. Шиму, казалось, проигнорировал его крики, продолжая хлопать пламенными крыльями и с исключительной ловкостью перемещаясь по перевалам между вулканами. В то же время он начал распространять свое духовное чувство по округе, чтобы охватить все области внизу. Га, опасность слева, Шиту, ах, справа тот, который, Кай, сидя на плече Шиму, кричал безостановочно. Столбы расплавленной лавы были похожи на кинжалы, которые непредсказуемым образом вылетали из земли, чтобы проткнуть что-нибудь сверху, но с помощью зрения Кая и ловкости огненных крыльев, Шиму легко обходил каждое извержение, неуклонно бросаясь в самую глубокую часть долины. Кай также постепенно успокоил свою изначальную панику, предсказывая время каждого извержения и одновременно изучая окрестности на предмет появления огненной сапамандры своими глазами, излучающими два луча белого света. Шита ель замечена, она по землей на Гпебине около 7-8 яов. Кай внезапно закричал, удэурдэр, лицо Шиму осветлилось, его тело зависло в середине полета, уставившись в направлении, указанном Каем, он активировал их общее зрение, земля под ним внезапно стала прозрачной, под ней находилось одно существо, похожее на ящерицу около 2-3 метров в длину, оно двигалось сквозь землю, как будто это была рыба, плавающая в воде, саламандра была багряного цвета, с черными узорами, вытравленными на вершине ее головы, так что они образовывали изображение человеческого лица. Шиму перевернул руку, и в ней высветилась красная вспышка. Прежде чем она затухла, в его руке появился алый длинный лук высотой в половину роста взрослого человека, сама тетива, толстая, как мизинец, была полностью красного цвета, на концах лука были вырезаны линии и узоры рун, излучающие сильные энергетические импульсы. Это был лук расщепления небес, ставший теперь духовным инструментом и перешедший в новое звание благодаря материалу, из которого он был сделан. Излучаемые из него импульсы духовной энергии стали настолько грозными, что достигали уровня духовного инструмента среднего ранга. Шиму не имел никаких стреб, но продолжал туго натягивать тетиву, когда удерживая корпус лука. На луке начали появляться лучи красного света, которые вскоре сформировали пламенную стрелу толщиной с руку взрослого человека, лежавшую на выемке корпуса. Шиму нацелился на пламенную саламандру с человеческой головой, скрывающуюся под поверхностью земли, глубоко под землей. Краткая пламенная саламандра, казалось, инстинктивно что-то почувствовала, и начала зарываться еще глубже в землю. Шиму фыркнул и отпустил тетиву. Его пламенная стрела выстрелила из лука и нырнула прямо в землю, оставив после себя только выжженную дыру. В следующую миллисекунду из-под земли прозвучал душераздирающий вопль. 10 дней спустя, Шиму спокойно сидел с закрытыми глазами в одной из комнат оружейной палаты небесного огня. Тем временем Кай спокойно оставался на его плече, его пушистая голова вздрагивала, двигаясь слева направо и внимательно наблюдая за обстановкой. Дверь в комнату внезапно открылась, громким скрипом, когда туда вошел господин Гонси. Глаза Шиму открылись и посмотрели на источник звука. Его зрачки осветились от радости. Глава 389. Поспеши. Прошу прощения, что заставил вас ждать, сектант Ши, сказал мастер Гонси, вручая Шиму изысканную деревянную коробку. Шиму протянул руку к коробке и достал красную кожаную перчатку. Ее текстура была мягкой, а сверху был нанесен мелкий рунический узор. От кончиков пальцев до ее нижней части шло 5 золотых линий, которые складывались в идеальную золотую руну. В тот момент, когда Шиму надел перчатку, золотые руны вспыхнули, и через его левую руку прошло необъяснимое чувство. Жестокая, необузданная сила, излучаемая его рукой, мгновенно успокоилась, как будто она была запечатана. Шиму обрадовался и безо всяких неудобств пошевелил левой рукой, Кожа пламенной саламандры с человеческой головой не только обладает способностью к запечатыванию, но и довольно крепкая. Я использовал специальную технику, чтобы укрепить ее и повысить прочность перчатки. В будущем ее можно будет использовать безо всякого беспокойства, с гордостью сказал старик. «Большое спасибо, мастер Гонси», — ответил Шиму с благодарностью. Через мгновение Шиму покинул оружейную палату и вернулся в бассейн лавы на горе Черного Пламени, чтобы отдохнуть. Как только он снова восстановил энергию, то встал и запустил огненную массив, чтобы продолжить свое культивирование. После еще одного месяца, проведенного в бассейне лавы, все тело Шиму было обернуто красным светом и выглядело почти как огромный кокон шелкопряда. Красный кокон некоторое время играл мигающими огнями, которые сливались с телом Шиму. Шиму открыл глаза и нахмурил брови. Он много работал в течение последнего месяца, но не продвинулся в загадочном искусстве девяти революций. Как такое может быть? Шиму был озадачен. За 3 года, прошедших с тех пор, как он впервые приобрел эту технику, подобной ситуации ни разу не возникало. Потому что пламя здесь недостаточно сильное. Нет, этого не может быть. Шиму быстро отверг эту идею. После того, как он использовал огненную руду для преобразования огненного массива, аура ци огненного атрибута достигла своего апогея. Она, несомненно, соответствовала требованиям, предъявляемым ко владению загадочным искусством девяти революций. Может быть, проблема была в том, что он сам что-то сделал неправильно. Шиму закрыл глаза снова и приступил к декламации первой ступени девяти революций, но его попытка не удалась и на этот раз. «Это потому, что в моем теле недостаточно крови небесного зверя», — удивился он, открывая глаза с разочарованным видом. Согласно описанию таинственного искусства девяти революций, оно тренировало не только плоть, но и кровь небесного зверя. В человеческом теле он вдохнул кровяной туман из тела Сянчжу, но, наверное, этого было недостаточно, чтобы овладеть первой ступенью таинственного искусства девяти революций. Хотя он раптап, но все равно не мог не посмеяться. Белая обезьяна на вершине вознесения небес снова появилась в его снах. Ей поклонялись и восхваляли демонические звери. Это, несомненно, была печально известная белая обезьяна западного континента. Тогда он не очень хорошо разбирался в загадочном искусстве девяти революций, но теперь он добился небольшого успеха в этой технике. В его снах белая обезьяна практиковал загадочное искусство девяти революций, у него была такая сила, с которой никто не мог сравниться. Можно было увидеть, как она повела демонических зверей на западный континент, а варвары вернулись на континент Данчжуа. Все эти годы Шиму изо всех сил старался развивать свои искусства. Если бы это означало увеличение его могущества, то он, не колеблясь, проплыл бы через самое большое море и поднялся бы на самую высокую гору, чтобы впитать в себя силу солнца и луны. Теперь, когда он поставил перед собой цель овладеть таинственным искусством девяти революций, было ясно, что он должен будет впитать еще больше крови белой обезьяны, чтобы завершить его первый этап. Размышляя о том, где взять кровь белой обезьяны, Шиму расстроился. Помимо догадок о том, что белая обезьяна представляла собой небесное чудовище, ему не было известно ничего другого. О, точно, Шиму вдруг о чем-то подумал и поспешно пролистал карту западного континента. Он просмотрел ее, и определенная область привлекла его внимание. Это был пик вознесения небес. Хотя Шиму знал, что белой обезьяны нет на этом пике, почему бы не пойти туда и не попытать счастья? Может быть, он сможет получить подсказки и больше информации о том, где на самом деле она может находиться. Шиму посмотрел на карту и выпустил долгий вздох. В следующий момент его окружение внезапно изменилось, и Шиму оказался в неизвестной долине. Он понял, что снова оказался в теле белой обезьяны и не мог контролировать свои действия. Он невольно снова соскользнул в сон. Была ночь, и вокруг него царила мертвая тишина. Иногда можно было услышать звуки течения реки. Слабый лунный свет сиял с неба, обрисовывая несколько размытую сцену. Долина была заполнена странными скалами под слабым лунным сиянием. Камни выглядели как зубы, которые как будто бы собирались что-то переживать. Раздался звук неизвестного происхождения, за которым последовало появление 4 чудовищных теней. Они были похожи на обезьяну, большого медведя, рыжую лису и быка. Все выглядело так, как будто они были представителями демонических кланов. Эти чудовищные звери, казалось, были подчиненными белой обезьяны, так как все они преклонили перед ней колени. Белая обезьяна промолчала и покинула долину, не сказав ни слова. Остальные четыре зверя демонов встали на ноги и последовали за ней. Вскоре они прошли через джунгли и подошли к вершине горы, оттуда открывался великолепный вид. Шиму задохнулся от изумления, ибо это была знаменитая вершина Вознесения Небес. Белая обезьяна обвела четырех демонов вокруг горы и, наконец, остановилась перед скалой. Она вытащила кусок темно-красной руды и начала скандировать какое-то заклинание, пока она говорила. Руда начала испускать закрученные пучки сияния, и из нее выстрелил луч света, приземлившись на скалу впереди. Раздался треск, и в скале появилась пещера. Белая обезьяна вошла в пещеру вместе с другими зверями и прошла вперед по влажной тропинке. Казалось, что звери стали счастливее и веселее. Огромное пространство около 100 футов пристало перед ними. Неприятный запах заполнил воздух, так как пещера была закрыта и долго оставалась нетронутой. В центре пузгого пространства находились 12 гигантских колонн из серого камня, образующих идеальный круг. Окружающие скалу бронзовые лампы были размещены в каждом углу. Со взмахом руки обезьяны из светильников вылетели белые светлячки, которые осветили всю комнату. Теперь, когда помещение стало более светлым, были отчетливо видны яркие узоры монстров, вырезанные на столбах из серого камня в сиянии белого света. Каждый каменный столб демонстрировал свой узор. Гигантский медведь не мог удержаться, чтобы не дотронуться до одной из статуй, напоминающей грифона. В момент физического контакта статуя мгновенно издала низкий рыдающий рев. Увидев это, белая обезьяна тут же оттянула лапу гигантского медведя от статуи и что-то сказала. Когда заклинание было завершено, серый столб начал светиться, обволакивая статую грифона лучами белого прозрачного света. Грифон начал успокаиваться. Белая обезьяна сердито посмотрела на медведя и сказала ему что-то, что повергло его в шок. После этого никто не осмелился прикоснуться к статуям Снават. Белая обезьяна провела четырех демонов мимо каменных столбов и вошла в боковой проход. Через некоторое время они пришли в потайную комнату. Тайная комната была маленькой, размером всего в 20 или 30 футов. В ее середине находилась каменная дверь, белая, как нефрит. Неизвестно, из какого камня и материала она была изготовлена, но поверхность двери излучала теплый свет. Белая обезьяна взмахнула рукой и вытащила жетон. Она покачала им перед каменной дверью, так что она медленно открылась. Обезьяна ничего не сказала и снова покачала рукой. Завеса из золотого света появилась вокруг каждого из четырех демонов, превращая их в лучи золотого радужного сияния, которые втянула в себя каменная дверь. Шиму почувствовал, как перед ним мигает золотой свет. Следующим, что он понял, стало то, что он оказался в огромной зале. В центре зала находился золотой алтарь, на его поверхности был выгравирован таинственный знак. Когда белая обезьяна подошла к алтарю, на нем из ниоткуда появился деревянный ящик. Он находился в тени, но под ярким светом белых светлячков его было отчетливо видно. Белая обезьяна положила ящик посередине алтаря и прошептала несколько слов четырем демонам. Четыре демона кивнули в согласии и сели вокруг алтаря по кругу сидя. Они начали петь заклинание, но Шиму не уловит его точных слов. Символ на поверхности алтаря начал светиться, и в воздухе появились плотные руны, которые начали медленно двигаться по кругу. Четыре демона выпустили из себя кровь, когда ее капли коснулись пола. Она смешались и образовали круг вокруг ящика. Когда кровавое кольцо дошло до деревянного ящика, ящик начал дрожать и яростно трястись, словно что-то внутри пыталось сбежать. Члены демона пришли в замешательство и испугались. Они понятия не имели, что происходит и что делать. Когда белая обезьяна увидела это, он поднял руку, и луч красного света выстрелил из кончиков ее пальцев. Одна капля крови упала вниз и промелькнула над деревянным ящиком. Искры золотого света посыпались из кровавой капли и омыли деревянный ящик, прежде чем он окончательно затих. Белая обезьяна гневно взревела, и окружавшие ее демоны немедленно успокоились, ускоряя чтение заклинания. Магический символ на поверхности алтаря, казалось, становился все меньше и меньше, прежде чем окончательно прикрепиться к деревянному ящику. Перед глазами Шиму вспыхнул свет, и коробка внезапно исчезла. Кровь белой обезьяны, которая вращалась в воздухе над деревянным ящиком, остановилась. Она не просто упала вниз, но при этом превратилась в хрустальный нефрит, который был встроен в середину алтаря, излучая лучи красного света. Тело Шиму слегка дернулось, и он тут же пробудился от своего сна. Когда он полностью проснулся, он не мог не порадоваться. Это правда, что сонные люди будут вознаграждены подушкой на вершине Вознесения Небес. Оставалась кровь белой обезьяны. В каком-то смысле, Поездка на пик Вознесения Небес была необходимостью. Несмотря на его продвижение, экспедиция на территорию демонической расы без защиты торговой палаты Небесного У была рискованной. Шиму вздохнул и вытащил какую-то вещь. Это было не что иное, как бусина с изначальным духом, данная ему Ю, и когда он взял ее в руки, бусина испустила луч белого света. Через полчаса Ю и прибыл в бассейн лавы. «Здравствуй, брат Ши, раз уж ты меня вызвал, могу я тебе чем-нибудь помочь?» Ю и уважительно поклонился Шиму. «Помнишь тех людей, что торговали и вели дела с полуей преображенной расой демонов? Ты, случайно, сейчас не общаешься с ними? Есть несколько человек, с которыми я до сих пор поддерживаю хорошие отношения. Возможно ли получить от них какую-либо информацию о вершине Вознесения Небес? Могу я узнать, какую именно информацию ты ищешь?» В недоумении спросил Юи. 06 окрестностях вершины Вознесения Небес и о том, как она сейчас выглядит, сказал Шиму, глядя на Юи. «Насколько я знаю, вершину Небесного Вознесения охраняют три основных демонических племени. Лунный медведь, небесная лиса и лазурная обезьяна. Их охрана чрезвычайно строгая до такой степени, что ни один человек извне не может пройти мимо нее незамеченным. Это почти невозможно», сказал Юи. Глава 390. Слежка. Шиму на мгновение замолчал, нахмурив брови. «Брат Ши, позволь спросить, ты планируешь отправиться на вершину Вознесения Небес?» Юи поколебался, прежде чем спросить. Шиму отвел глаза, но промолчал. Это был признак того, что его ответом было «да». «Прости мою самонадеянность, но если брат Ши планирует поехать туда, возможно, ты захочешь подождать еще полгода», сказал Юи. «Почему?» – спросил Шиму. «Около 7-8 месяцев назад я слышал, что племя демонов проведет грандиозную церемонию на вершине Вознесения Небес. Она известна как церемония принятия формы. Все лидеры племени демонов будут присутствовать на церемонии. Так как на церемонии будут также присутствовать стражи, вершина останется беззащитной», – пояснил Юи. Глаза Шиму мгновенно загорелись. «Если такая масштабная церемония проводилась с участием короля демонов небесного ранга, лично председательствовавшего там в качестве главного гостя, то, скорее всего, охрана пика Вознесения Небеса в это время будет не такой уж и строгой. Это будет неплохое время, чтобы прокрасться туда незамеченным. Пожалуйста, разузнай и собери как можно больше информации о церемонии принятия форм», сказал Шиму. «Конечно», Юи кивнул. «Также, пожалуйста, рассортируй полученные сведения об этом демоническом племени более подробно, если это возможно». «Хорошо, я так и сделаю». «О, чуть не забыл, брат Ши», Юи остановился, как будто его задушили его собственные слова. «Брат Ю, есть что-нибудь еще?» Шиму заметил выражение Юи. «Я также слышал новости о двух демонических племенах. Это может быть полезно для тебя и твоего путешествия. Расскажи мне об этом. В последнее время демонические и варварские племена часто вступают в конфликты. Вспыхнуло много мелких войн, и я узнал причину этого. Говорят, что племя демонов похищало для себя рабов из племен варваров для шахт камней духа. Без сомнения, это усилило враждебность между обеими сторонами. Говорят, что во время битвы варварские воины превращаются в зомби, чтобы укрепить свою силу. Это известное тебе искусство, которое пришло из священного культа темной луны». «Спасибо, что дал мне знать. Можешь идти», сказал Шиму. Он кивнул головой со взмахом руки. Юи поклонился Шиму и быстро отступил. Шиму заблудился в своих мыслях, прикоснувшись к подбородку. Через некоторое время он достал карту вершины Вознесения Небес. Внимательно изучив ее, Шиму повернул руку, вытащил белый нефритовый слиток и начал скандировать заклинание. Внезапно из слитка появился луч белого света, образуя белый волшебный узор. Шиму продолжал шептать по мере того, как в воздухе появлялись маленькие белые символы, исчезающие в луче света. Юи всегда был эффективен, когда дело доходило до выполнения поручений. Вскоре после этого Шиму получил новости о церемонии принятия формы и племени демонов на пике Вознесения Небес. Племена демонов, жившие на пике Вознесения Небес, часто вступали в контакт с городом Красного Пламени для торговли наряду с отчетами Юи. Шиму также продолжал собирать больше информации о племени демонов. Шиму пролистал записи, прежде чем выйти за дверь вместе с Каем, сидевшим у него на плече. Через половину месяца Шиму сидел рядом с окнами на втором этаже ресторана в городе Красного Пламени. На его столе лежало несколько блюд, горшок саке и бокал вина, но он совсем не двигался. Он следил за витриной магазина снаружи. Кай сидел на столе, сосредоточившись на еде. С тех пор, как Кай проснулся, У него появился интерес к потреблению не только камней духа, но и вина Исаки. Время от времени он потягивая алкоголь, и выглядел очень удовлетворенным. Внезапно брони Шиму пошевелились, когда он увидел, что мужчина в серой мантии зашел в магазин напротив ресторана. Все его тонкое тело было завернуто в одежды, и даже его лица не было видно. Как только мужчина вышел из магазина, он не стал останавливаться, а продолжил путь в одном направлении. Шиму не сказал ни слова, он тут же схватил Кая, который все еще наслаждался едой и напитками, и спустился на первый этаж ресторана. «Раз уж ты теперь так полон энергии, то пришло наше время работать», сказал Каю Шиму, указав глазами на спину человека в серой мантии. Хотя Кай все еще казался несколько недовольным и пробормотал несколько ворчливых слов, он все же взлетел и последовал за человеком в серой мантии. Шиму не нужно было следовать за человеком, так как он был в состоянии наблюдать каждое его движение через их общее с Каем зрение. Через полчаса мужчина в серой мантии прибыл в отдаленный двор. Кай приземлился на вершине здания неподалеку, его глаза вспыхнули и стены здания стали прозрачными, потому Шиму мог видеть все, что произошло внутри. Двор занимал большое пространство, и в нем было более десятка комнат. Многочисленные тени фигур стояли во дворе и, казалось, обсуждали что-то важное. Эти существа были известны как зверолюди, они источали дикий и сильный демонический аромат, выдающий из принадлежность к расе полупреобразованных демонов. Скорее всего, это была встреча, посвященная исключительно делам полупреобразованной расы демонов в центре города. Когда во двор вошел человек в сером и снял с себя капюшон, эта необычная внешность открылась взгляду. У него были черты змеи, его глаза были зелеными, а лицо было покрыто чешуей, как у настоящего змея. Его руки тоже были плотно покрыты тонкими черными чешуями. Он обладал врожденными чертами демона змеиного типа, а когда демон-змея вошел во двор, все остальные только быстро оглянулись, но сразу повернули головы назад и продолжили свое обсуждение. Некоторые даже не потрудились посмотреть на него. Демон-змея казался очень малообщительным, он не только закрыл глаза на присутствие других членов демонического племени, но и направился прямо в комнату на углу и закрыл за собой дверь. В нескольких сотнях метров за небольшим двориком Шиму прислонился к стене в переулке. Благодаря глазам Кая он хорошо ознакомился с ситуацией, и в углу его губ появилась улыбка. «Кай, вернись сейчас же!» Он связался с Каем в своем уме. Через некоторое время Кай прилетел обратно к Шиму. «Я понимаю, что ты выслеживал стих странных демонов почти неделю, но ты шпионишь за этим конкретным демоном-змеем уже несколько дней», сказал Кай, приземлившись на плечо Шиму. «Что ж, уже почти пришло время», ответил Шиму. Хотя слова Шиму были расплывчатыми, Кай, очевидно, уже знал, что за ними стоит некий смысл. Все, что он сделал, это просто понимающе кивнул. «Кай, с сегодняшнего дня твоя главная задача – следовать за этим змеиным демоном», Шиму отдал приказ. «Понял», Кай кивнул. В мгновение ока прошел еще месяц. В этот период времени Шиму часто посещал крупные магазины города Красного Пламени, чтобы приобрести различные виды материалов. В свободное время он оставался во дворе, создавая талисманы. В этот период он редко бывал у бассейна лавы. В этот день Шиму посреди тихом двора, работая над различными талисманами, когда перед ним вдруг вспыхнул луч белого света. Он мельком взглянул на это и отложил волшебное перо для создания талисманов. Он тут же помахал рукой, и на его ладони появился белый слиток. Строка белых символов плавала на его вершине. Глаза Шиму проглядели сквозь мелкий шрифт, и его лицо не смогло сдержать выражение счастья. Он тут же встал и вышел на улицу. Через полчаса он прибыл на второй этаж ресторана в городе Красного Пламени, так как время обеда еще не пришло. На втором этаже находилось мало гостей, у окна сидел невысокий мужчина средних лет, перед ним сидел еще один человек, завернутый в черное одеяние. Основываясь на телосложении и осанке, Шиму пришел к выводу, что этот человек, скорее всего, был молодой женщиной. Шиму поднялся на второй этаж, когда его глаза пронеслись по комнате, хотя первоначально его взгляд приземлился на этих двух людей, вскоре он отвел от них глаза. Шиму слегка нахмурил брови, пытаясь решить, где присесть. «Старший Ши», мужчина средних лет встал и обратился к нему, голос у него был ясный, хотя его внешность была не молодой. «Ты Хаусай Пэй?» Шиму посмотрел на человека с замешательством и нерешительностью перед тем, как произнести эти слова. Лицо человека средних лет едва не треснуло от улыбки, и на его теле загорелся мерцающий свет, который начал медленно рассеиваться. Он показал свою истинную внешность, это было никто иной, как Хаусай Пэй. В то же время его кости скрипнули, и он вырос на несколько дюймов. Твоя техника маскировки становится все более хитрой и утонченной до такой степени, что я почти не смог тебя узнать», — сказал Шиму. «Старший Ши, я поспешил к вам, как только получил ваше сообщение, хотя по дороге я столкнулся с некоторыми трудностями, и постому приехал немного поздно. Пожалуйста, простите меня», — извинился Хаусай Лай. «Это совсем не проблема», — небрежно сказал Шиму, но его брови нахмурились, так как он только что заметил человека в черной мантии, стоящего рядом с Хаусай Пеем. «Кто этот твой друг?» — спросил Шиму. Лицо Хаусай Лая выказа по намек на страх, и он покачал головой. «Я бы никогда не осмелился привести посторонних к старшему Ши без его одобрения, но я не сумел помешать ей последовать за мной, так что, в конце концов, я сдался», — с горькой улыбкой сказал Хаусай Пей. Шиму молчал, суровое выражение нарисовалось на его лице. «Правда, как может старший Шиму не помнить меня?» Человек в черном, который все это время сидел рядом с Хаусай Лей, внезапно засмеялся. Этот смех был как звук серебряных колоколов. Женщина сняла капюшон, который скрывал ее прекрасное лицо. «Это вы?» Шиму задохнулся. Эта женщина перед ним была никто иная, как Лин Ютон. «Шиму, прошло столько времени, ты скучал по мне?» Лин Ютон хитро подразнила его. «Итак, это леди Лен, что заставила вас искать меня?» — спросил Шиму. «Почему ты спрашиваешь, ты не хочешь меня видеть?» Лин Ютон продолжила дразнить его. В следующий момент она оглядела Шиму, головы до ног, и у нее на лице появилось удивленное выражение. «Это здорово, что тебе удалось подняться на такой уровень», — удивленно сказала Лен Юэтон. Услышав слова Лен Юстон, Хаусай Пэй выглядел ошеломленным, но потом в его глазах загорелась радость. Шиму даже не вздрогнул, он только посмотрел на Лен Юэтон и промолчал. «Тьфу, я не видела тебя всего несколько лет, а ты уже стал так холоден ко мне, но все в порядке, мне нравится твой характер», — Пен Ютон фыркнула и улыбнулась. Шиму вздохнул и сел. «Будь прямолинейна, ты проделала весь этот путь с Хаусай Лием только для того, чтобы увидеться со мной, в чем тут дело?» — спросил Шиму. Лен Юэтон улыбнулась и села. Глава 391. Безупречный план. «Разве ты не понял, что я проделала весь этот путь, чтобы сообщить тебе новости о том, что для тебя очень важно? Разве ты не хочешь узнать, как пропала Чжунсю?» Слова Лен Юэтона ударили из ниоткуда, словно молния. Выражение Шиму сразу же изменилось, он сорвался со своего места. Лен Юстон увидела лишь темное пятно, прежде чем ее плечи были схвачены парой рук, жестких, как стальные клещи. «Значит, ты знаешь, кто забрал маленькую Сю?» Голос Шиму звучал опасно и агрессивно. «Ой, ой, отпусти, ты делаешь мне больно!» Лен Юстон запротестовала, когда выражение боли пересекло ее черты. Шиму замер на некоторое время, прежде чем ослабить свою хватку. «Простите». Девушка закатила глаза, глядя на Шиму, но в глубине ее души вспыхнула печаль, прежде чем исчезнуть полностью. «Госпожа Лен, пожалуйста, скажите мне, кто похитил Чжунсю? Я была бы весьма признателен за любую информацию». Шиму уважительно сложил руки на уровне груди. «Ну, в прошлом ты помог мне, так что теперь я должна тебе помочь». Человек, стоявший за исчезновением Чжунсю, был никем иным, как одним из спутников с того же континента, что и ты. Это Люан. «Люан?» — брови Шиму нахмурились. «Точно, я получила эту информацию, согласовав ее со всеми своими источниками из культа Темной Луны в городе Восходящего Солнца. Вдобавок, как небольшому личному расследованию, я очень уверена в правдивости своих слов. На самом деле, похитителем, возможно, был сам Люан», — продолжила Лен Юэтон. Ее голос был переполнен убеждением. Шиму уставился на девушку, но ничего не сказал. Увидев озадаченное выражение лица Шиму, Лен Юэтон быстро добавила: «Шиму, если ты хочешь спасти Чжунсю, ты должен избавиться от Люана. Знаешь, мы даже можем объединиться, чтобы разоблачить его злодеяние. Вы утверждаете, что Люан стоял за похищением Чжунсю. У вас есть какие-нибудь доказательства?» — спросил Шиму после нескольких минут молчания. «Я слышала только слухи, но Люан, хитрый проныра, он не оставил бы возможности собрать доказательства», — с сомнением ответила Лен Юстон. «Госпожа Лен, вы ведь понимаете, что я не могу вам поверить, пока вы не представите какие-нибудь улики, верно? Иначе ваши слова всего лишь горячий воздух», — напомнил Шиму. Он был уверен, что похитителем был вовсе не Люан. Возможно, он не получил ясного представления об этой таинственной женщине, но он знал, что она, вероятно, не могла быть одной из подопечных Люана или даже одной из жительниц этого мира. «Ты тебя вообще не волнует затруднительное положение Чжунсю? Не так ли ты все-таки трус, ты боишься Стага Люана? Не так ли, Лен?» Юстон заплакала, уставившись на Шиму. Шиму некоторое время подумал и сказал: «Госпожа Пен, нет смысла притворяться, мы с вами оба честные люди, так почему же вы так отчаянно пытаетесь уничтожить Люана, что делаете ложные заявления только для того, чтобы получить мою помощь? Что ты имеешь в виду, говоря, что я сделала ложные заявления?» В глазах Лен Ютон вспыхнул ужас, когда она произнесла эти слова запинающимся тоном. «Пожалуйста, я знаю, кто забрал маленькую Сю, я был там», — ответил Шиму с ухмылкой. Выражение лица девушки чередовалось между бледностью и волнением. «Хорошо, я признаюсь, я солгала тебе, но это было потому что единственным человеком, который мог бы противостоять Люану, был один ты, ясно?» Лицо Лен Ютон отразило ее поражение, ее глаза стали туманными, когда она посмотрела на Шиму, как будто собиралась заплакать. Брови Шиму скривились, он был человеком с железной волей, но даже ему пришлось признать, что Лен Юстон выглядел настолько жалкой, что он начал испытывать к ней немного сочувствия. К сожалению, это продлилось недолго, он быстро вспомнил, какой хитрой была эта девушка, и его сочувствие умерло в нем. «Приберегите это грустное лицо для другого раза и признайтесь, пожалуйста, почему вы хотите убрать Люана?» — спокойно спросил Шиму. Он всегда был очень осторожен. Когда дело доходило до Люана, Люан проявил себя как глубоко расчетливый человек, обладающий огромной силой. Шиму знал, что ему не стоило ввязываться в любые предприятия, связанные с этой опасной личностью. Однако, благодаря новостям, которые Юй передал ему в течение последних 3 лет, Шиму не мог устоять перед соблазном собрать некоторую информацию о Люане, в том числе от Пин Юэ, тем более, что ему нужно было узнать, не разрушат ли действия Люана его собственные планы. Лен Юэ Тон бросила на Шиму раздраженный взгляд, но ее слезливое выражение тут же исчезло. «Я уверена, что вы уже знаешь о сделке между западным и восточным культом темной луны Люана. Верно, за эти 3 года Люан сумел принести немало побед нашему культу, что каким-то образом позволило ему заполучить доверие моего отца. На самом деле, мой отец даже начал им восхищаться». Шиму слушал, не обращая на нее внимания, и не удосужился прокомментировать эти слова. Тем временем Хаусаилза и кратко вернулся на свое место рядом с окном и смотрел вниз, что сделало его очень похожим на медитирующего монаха. Тогда, год назад, Люан сумел представить из ниоткуда какой-то новый способ культивирования, и мой отец был полностью поглощен им. Он даже начал закрываться от мира, чтобы практиковать его, полностью передав управление культа Люану. Но хуже всего то, что у Люана хватило наглости предложить брак между мной и собой, и я не могу поверить, что мой отец на самом деле обдумывал ту идею. Один лицо Лен Ютон к этому моменту загорелось ярко-красным цветом, как будто она могла выплюнуть пламя из глаз. «Конечно, я сказала нет, а потом я сбежала». «Короче говоря, ты стала беглянкой», — заметил Шиму, потягивая чай. «Ах, да я также оставила записку своему отцу, где сказала ему, что сбежала вместе с единственным мужчиной, за которого хочу выйти замуж. Кстати, это ты, держу пари, отец уже отправил своих людей на наши поиски», — ответила Лен Юэтон. Лицо Шиму подернулось, отчего в его дыхательные пути попал чай и у него начался приступ кашля. «Что за ты на самом деле это сделала?» — выговорил Шиму, как только ему удалось остановить кашель. «Ха-ха, я просто разыгрываю тебя. Если ты думаешь, что будет так легко заполучить эту прекрасную девицу, мечтай дальше, милый. Я бы никогда не осмелилась так безответственно злоупотреблять своим положением», — ответила Лен Юстон назорной улыбкой. Шиму мгновенно вздохнул с облегчением. Ему не понравилась идея, что за ним охотится эта могущественная организация, известная как культ темной луны. Девушка все еще хихикала, наблюдая за реакцией Шиму, но ее руки, покоящиеся по сторонам от ее тела, сжимались так сильно, что ногти впились в кожу. «Ладно, хватит шуток, давай вернемся к теме Люана». За долю секунды вид Лен Юэтон стал мрачным. «В последний раз, когда мы вместе обедали в городе восходящего солнца, я заметила, что, несмотря на то, что вы были на одном континенте, вы двое совсем не похожи на друзей. На самом деле, мои инстинкты подсказывают мне, что единственный человек, способный наступить Люану на ногу, это ты», — продолжила она, устремив глаза на Шиму. Шиму посмотрел вниз и задумался, прежде чем покачать головой и дать ответ. «Прошу прощения, но у меня есть несколько важных дел, я не могу помочь тебе с этой задачей, так что, пожалуйста, найди кого-нибудь другого». Лен Юстон спокойно посмотрела на Нет, ее выражение лица не изменилось, несмотря на его отказ. Она взглянула на Хауса и Лея, сидящего на расстоянии от них, и начала говорить. «Хаэм, ты знаешь, потребовалось немного усилий, чтобы установить местонахождение этого твоего лакея. Вы двое отлично выступили на аукционе в городе восходящего солнца, не так ли? Так обмануть всех зрителей, на самом деле, потребовалось много усилий, чтобы увидеть правду». Когда Хаусай Пей, услышав ее, его сердце перестало биться, но он не поднял голову. В то же время Шиму молчал. «Так что я следила за твоим лакеем некоторое время и тайно наблюдала за ним. К сожалению, все это время я наблюдала за вашим с ним общением. Кроме того, судя по материалам, которые он приобрел несколько дней назад, я предположила, что они были куплены с целью маскировки, а точнее, для маскировки под одно из племен расы демонов. Итак, права ли я, когда говорю, чтобы не искал брат Шиму? Эта задача требует от тебя умения выдать себя за одного из них». Когда Лен Юстон закончила говорить, ее губы свернулись в полуулыбку. Она переключила свое внимание обратно на Шиму. Брови Шиму нахмурились. Правда, он думал об этом. В конце концов, прокрасться на вершину Вознесения Небес было слишком рискованно, так что использовать маскировку было бы гораздо безопаснее. Хотя он действительно готовился к выполнению этой задачи в течение последних нескольких дней, он не ожидал, что Лен Ютон так легко увидит его замысел насквозь. «О, прибереги сто враждебное лицо на другой раз. Ладно, я не собираюсь бегать по городу, рассказывая всем его жителям о твоем плане. Это не принесет мне никакой пользы», — сказала она. «Продолжай. Техника маскировки твоего лакея довольно впечатляет, но лучшее, что он может сделать, это изменить твою внешность. Он ничего не сумеет поделать с твоим запахом, который тут же разоблачит тебя в глазах могущественных демонов», — сказала Лен Ютон. «Но я знаю секретную технику, которая может сделать твой аромат похожим на них». Правда, любые опасения в глазах Шиму исчезли, как только он услышал это. Он действительно знал о затруднениях, связанных с его запахом, но не смог прийти к какому-либо решению. Если бы он действительно сумел достичь эффекта, о котором говорила Лен Юстон, то его план стал бы, наконец, абсолютно безупречным. Еще бы некоторые члены культа Темной Луны проникали на территорию расы демонов с помощью этой секретной техники, и догадайся, что большинство демонов ничего не заподозрили, с гордостью ответила она. «Хорошо, если эта секретная техника работает так же хорошо, как вы утверждаете, тогда, возможно, я мог бы подумать о том, чтобы помочь вам после того, как разберусь со своими делами». Шиму поднял голову и ответил: «Тогда мы договорились». Лицо Лен Ютона светилось ликованием. Они не стали оставаться в ресторане надолго. Шиму отвел их туда, где проживал Юи. Юи отремонтировал это место, расширив свой дом и двор так, что у него было более чем достаточно комнат для еще трех или четырех жителей. Так как Юи и Хаусай Ли знали друг друга раньше, то при встрече они немного поболтали. «Это место слишком скромное для такой прекрасной дамы, как вы, госпожа Лен. Надеюсь, вас это не беспокоит», — сказал Шиму. «Я счастлива уже тому, что мне есть где остановиться», — ответила девушка со слабой улыбкой. Видимо, условия жизни не тревожили ее. «Теперь, что насчет этой секретной техники? Не могли бы вы позволить этому скромному человеку на нее взглянуть? Конечно, если это не потребует некоторой подготовки», — попросил он. «Тут нет ничего затруднительного». Пен Ютон тут же взяла нефритовый жетон и вручила его ему. Он принял его и положил жетон себе на лоб, впивая в него свое духовное чувство. Когда он читал содержимое жетона, его выражение лица слегка сместилось. Через 15 минут он, наконец, открыл глаза. Техника, записанная на нефритовом жетоне, была довольно странной. При помощи специального метода в тело вводилась особая демоническая таблетка, маскирующая человеческий запах под демонический. Эта секретная техника примечательна своей изобретательностью, но не будет ли она вредна для тела и не вызовет ли побочных эффектов? Спросил Шиму, задумавшись. Если ты удалишь демоническую таблетку в течение года, она не вызовет никакого вредного эффекта. Не волнуйся об этом, ответила она. Шиму медленно кивнул. О, и еще, чем свежее будет демоническая таблетка, тем лучше будет ее эффект. Это еще не все. Тебе нужно будет найти демона, который имеет более или менее тот же уровень силы, что и тип маскировки, который вы собираешься применить. На самом деле, было бы лучше, если бы ты получил демоническую таблетку от того же самого представителя расы демонов, личность которого ты планируешь использовать, добавила она. Конечно, нет проблем, ответил Шиму. Его глаза ненадолго застыли. Вы останетесь здесь на несколько дней, пока я соберу то, что мне нужно. После этого мне понадобится ваша помощь в произнесении заклинания. Поймав холодный блеск во взгляде Шиму, Пен Юстон немного испугалась, но ей удалось кивнуть головой. Глава 392. Принять форму демона. Через полчаса после выхода из резиденции, Шиму оказался прямо позади двора, где обитала именно та группа демонов. Шиту, зачем ты здесь? Кай был направлен туда, чтобы вести наблюдение за тем конкретным змеиным демоном, но как только он увидел Шиму, то подлетел и присел ему на плечо. Шиму не стал скрывать от Кая своей недавней встречи и рассказал все подробности о Лин Юстон. Кто бы мог подумать, что такая секретная техника существует. Если дело дойдет до этого, я рекомендую поступить именно так. Но зачем ты пришел сюда прямо сейчас? Эти демоны как раз говорили о возвращении на пик Вознесения Небес, но я не могу сказать, когда именно они планируют вернуться. Цин Чан покидал это место сегодня. Сегодня он посетил магазин Золотого Тысячелетия, возможно, чтобы купить талисманы, но, похоже, он не нашел того, что хотел, и потому что вернулся гораздо раньше 9, чем я ожидал. Хорошо, тогда посмотрим, что будет завтра. Рано на следующий день, мужчина-демон в серой одежде покинул свою резиденцию и направился в торговый район города Красного Пламени. Его звали Цин Чан, и он был демоном на ранней ступени Сянь-Тянь из племени земных змей. Он находился здесь, в городе Красного Пламени, с важной миссией. За определенный срок он должен был приобрести достаточное количество ресурсов и вернуться домой в оговоренные сроки. Крайний срок с каждым днем становился все ближе и ближе, но он не мог найти ни одной конкретной партии нужных ему талисманов. Он начал немного раздражаться. Конечно, талисманы уровнем выше среднего были редкостью даже в таком мегаполисе, как город Красного Пламени. Проще всего было бы найти их дальше на восток, в городах, где обитало больше людей и варваров. Цин 4 Ан тихо выругался. Эти люди и варвары никогда не производили на него хорошего впечатления. Единственной причиной, по которой он взялся за эту работу, была награда, иначе он бы не ступил в места, где обитают эти две расы. Пока эти мысли пузырились в его голове, он продолжил свое путешествие и, наконец, не добрался до одной из самых оживленных улиц в городе Красного Пламени. Цин Чан обратил свое внимание на один из больших рынков. Он услышал от местных жителей, что раньше здесь продавались талисманы, и поэтому он направился туда. 15 минут спустя он вышел. Серый плащ, который он носил, защищал его от раздражающих любопытных глаз. Поездка на этот рынок все-таки не стала плодотворной. Он достал карту города Красного Пламени и изучал ее некоторое время. Быстро убрав ее, он повернулся в новом направлении. Через полдня Цин Чан вышел из магазина среднего размера, разочаровавшись в очередной раз. Он был занят целый день, но ему ничего не удалось добиться. За все это время ему удалось приобрести лишь несколько низкопробных амулетов, но он не смог найти ни одного следа талисманов среднего уровня, которые искали его люди. Цин Чан знал, что если он потерпит неудачу в своей миссии, ему придется поцеловать эту заманчивую награду на прощание. «Тебе везет, как дьяволу, Шиту, что ты сумел получить эти чары по такой низкой цене». Внезапно вблизи зазвенел голос, который сразу же привлек внимание Цин Чана. Так как эти чары занимали голову Цин Чана в течение нескольких дней, он стал очень чувствителен к самому слову. Просто упоминание чар сразу же заставило его обратиться к источнику голоса с ошеломленным выражением лица. На улице неподалеку от того места, где он находился, только что прошел молодой взрослый мужчина, хотя тот, чьи слова он слышал, на самом деле оказался разноцветным попугаем, сидевший на его плече. «Ха-ха-ха, это просто удача. Тот бедняга так отчаянно нуждался в духовых камнях, что у него не было другого выбора, кроме как продать их по дешевке. Теперь, когда у меня есть 20 с лишним талисманов среднего уровня, я собираюсь устроить взрыв в 100 тысячах вулканах», — ответил человек-попугай, кивнул. Во время разговора они прошли мимо Цин Чана, чтобы перейти на противоположный перекресток. Разум Цин Чана зашевелился. Он проглотил свою врожденную ненависть к человечеству и поспешил к ним. «Извините, пожалуйста, «Подождите минутку, друг». «Да, господин», молодой человек остановился и повернулся, увидев, что это с ним говорит представитель демонической расы. Глаза человека внезапно окрасились оттенком осторожности. «Эй, не волнуйтесь, господин, я подслушал ваш разговор с этим попугаем о чарах, и есть кое-что, о чем я хотел бы вас спросить». Противоестественная улыбка медленно заскрипела на неприглядном лице Цинчана. «Подслушал вы, подслушивали нас». Выражение на лице человека потемнело. «Я проходил мимо, и мои уши подхватили ваги слова. Понимаете, у этого скромного демона нет злых намерений», — ответил Цинчан. Скрипя зубами, он извлек камень духа водного атрибута среднего ранга духа и сунул его человеку в руку. Осторожность на лице человека исчезла, когда он молча прятал камень духа. Теперь уже он улыбнулся Цинчану. Его голос стал более дружелюбным, когда он сказал: «Хо-хо, наверное, с этим ничего нельзя было поделать, а так что же вы хотели узнать?» «Этот смиренный демон подслушал, что вы, господин, только что купили несколько талисманов среднего уровня, и я хотел бы знать, где вы их приобрели. Видите ли, этот смиренно малый отчаянно нуждается в талисманах, но выбор в городе Красного Пламени, похоже, не может предоставить мне того, что я ищу», — объяснил Цинчан. Его глаза смотрели прямо на Шиму. «Ноль, я купил их у довольно хорошо знакомого друга, он производит талисманы, в том числе и среднего уровня, но я не уверен, остались ли у него еще какие-нибудь запасы», — небрежно ответил молодой человек. «Итак, где обитает этот особый мастер по талисманам? Этот скромный демон был бы очень признателен, если бы вы, господин, смогли показать дорогу», — сказал Цинчан, снова сжав зубы. Он вытащил еще один камень духа среднего уровня и передал его молодому человеку. Тот сначала немного колебался, но второй камень духа рассеял его сомнения. «Ха-ха, это не так уж и важно, пойдемте со мной». С раздовольным смехом человек повернулся и пошел в том направлении, откуда пришел. Цинчан вздохнул с облегчением. Он посмотрел на спину человека и облизал его губы, прежде чем поспешить последовать за ним. Человек с попугаем шли впереди, в то время как демон следовал позади них, проходя улицу за улицей, пока они не достигли уединенного района города. По дороге человек и попугай бездельничали и болтали на необременительные темы. Цинкан оглядел окрестности, прежде чем опустить взгляд на спину человека. В его глазах вспыхнуло дурное предчувствие. «Сектант Ши, кажется, ваш друг мастер очарования живет в довольно тихом районе». Цинчан поспешил по следам человека, чтобы задать этот вопрос. «Да, он довольно эксцентричный парень, который к тому же слегка робок. Он говорит, что ему нужно тихое место, чтобы сосредоточиться на своей работе, вот почему он выбрал такой уединенный район. Ноль, вот оно, его дом недалеко отсюда». Молодой человек улыбнулся, указывая на серое здание, расположенное вдалеке. Цинчан кивнул, и вспышка подозрения в его глазах рассеялась. Они подошли к двери, в которую человек даже не потрудился постучать, и тут же открыли ее, войдя в помещение. Глаза Цинчана быстро проскользнули сквозь несколько других похожих домов в окрестностях, прежде чем последовать за ним. Внезапно, пространство перед ним искривилось. Он не был в чьем-либо доме. Вместо этого его ждало море алых огней, окружавших его отовсюду. Огни превратились в море пламени, идущего на него со всех сторон, чтобы схватить в свои когти. «Нет, это магический массив, ты презренный человек, я убью тебя за это». Выражение Цинчана стало злобным и громко завопил. Аура черного света вырвалась из его тела и сорвала него одеяние, прежде чем сформировать защитный экран, закрывающий его от головы до ног. В то же время на его коже появились ряды черной чешуи. Его чешуя едва успела материализоваться, когда рука в малиновой перчатке нанесла удар, и трещина поползла по одной стороне защитного барьера Цинчана. Бах! Его защитный барьер стал похож на бумагу и сразу же порвался. Малиновый кулак пронзил спину Цинчана и вышел у него из груди. Защита из чешуи демонической змеи, похоже, не могла его остановить. Сердце Цинчана оказалось разбито этим кулаком. Он выплюнул полный глоток крови, когда недоверчивое выражение заполнило его глаза. Все признаки жизни быстро покинули его тело. Он с силой повернул голову, пытаясь понять, кем был нападавший. Позади него стоял тот же молодой человек. Цинчан выглядел очень злобно, хотя свет недолго оставался в его глазах, и вскоре они потемнели навсегда. Шиму немного вытянул руку, и тело его жертвы резко упало на пол. Он помахал рукой, и с руки Цинчана слетело поношенное кольцо-хранилище, которое затем приземлилось на ладонь Шиму. Как раз тогда полоса черного света выступила из мертвого тела, и оно постепенно начало удлиняться до тех пор, пока не приняло форму большого черного питона длиной около 2-3 ярдов. В глазах Шиму вспыхнул блеск. Когда он спрятал кольцо цинчана, пламя вспыхнуло в его руке, чтобы счистить кровь. Он помахал рукой, и пламя рассеялось, превращая окружающую сцену во двор, в который они вошли, хотя крайняя красная огненная преграда все еще оставалась на месте. Во дворе стояли Пен Юстон, Хаусай Лай и Ю, и на самом деле это была резиденция Ю, и впечатляет. «Брат Ши, демоническая змея уровня Сянь-Тянь, тебе не помеха», — воскликнула Лен Юэтон, глядя на тело на полу. «Нет необходимости в комплиментах, давайте перейдем к делу». Шиму вытащил золотой кинжал и проткнул им тело черного питона. Он извлек из него черную демоническую таблетку. Прежде чем передать ей Лен Юэтон, она взяла таблетку и поднесла его к глазам, чтобы осмотреть, а затем развернулась к комнате позади нее. «Следуй за мной, брат Ши, я произнесу заклинание вон там. Ты тоже времени аитылась мдло, поэтому мне нужно, чтобы ты змескировал меня, чтобы я выкпедил ей точности, как этот демоничейкий змей», — сказал Шиму, обращаясь к Хаусай Лею. Хаусай Лей сказал «хорошо» и последовал за ним. «Тело этой демонической змеи послужило своей цели, избавься от него и убедись, что не оставил следов». Шиму задумался на некоторое время, затем он повернулся к Ю и отдал приказ. «Понял». Шиму и Асцпные вошли в комнату, прошел час или около того, наступили сумерки, и только тогда дверь открыла и снова черная фигура вышла оттуда. Первой у нее был торс человека и голова змеи, черные чешуи покрывали каждый сантиметр кожи на ее руках, а излучаемый ею густой демонический запах ничем не отличался от запаха убитого цинчана. Конечно, это был никто иной, как Шиму в маскировке, и Пен Юстон, и Хаусай Лэй вышли из комнаты Лен Юстон. В частности, выглядела немного измотанной, возможно, секретная техника истощила ее. «Ну как?» – спросил Шиму подошедшего к нему Ю, и даже его голос был таким же, как у Цинчана. «Бетриу прично, по крайней мере, для меня», – ответил Ю и, изучив новый облик Шиму. «Хорошо», – Шиму кивнул и вытащил серую мантию. Это была та же самая мантия, что и у Цинчана. «Госпожа Лен, большое спасибо за вашу помощь, пожалуйста. Подождите здесь немного, моя работа займет не менее 7-8 месяцев, но не более года. Если этот скромный человек достигнет своей цели, он не забудет вернуться, чтобы помочь вам в вашем деле», — сказал Шиму. «Нет проблем, эта маленькая девочка верит тебе, брат Ши», — ответила Лен Юэтон. «Вершина Вознесения Небес, это место, чреватое опасностью, постому, пожалуйста, будь очень осторожен». Он кивнул перед тем, как обратиться к Юи и Хаусай Лею. «Вы двое были очень трудолюбивы, и в последние несколько дней отдохните здесь. Пог, ждете от меня новости?» «Понял», — они ответили одновременно. Шиму снова кивнул головой и повернулся к двери. Лен Юэтон была в оцепенении, глядя ему в спине, пока его фигура медленно не растаяла в темноте ночи. Глава 393. Это пропуск. Через полчаса Шиму прибыл во двор демонической расы. Он остановился перед дверью, прежде чем войти. «Цинчан, ты немного опоздал». Когда Шиму вошел, его встретил высокий демон-кабан. Шиму посмотрел на него, но не заговорил с ним, и просто прошел мимо него на другую сторону. Он провел последний месяц, наблюдая за всем, что происходило в здании глазами Кая, поэтому он знал имена всех демонов, живущих в этом дворе. Стоящий перед ним демон-кабан был хорошо известен в городе Красного Пламени. Он был одним из немногих, кто время от времени обменивался словами с Цинчаном. Демон-кабан не особенно возражал против того, что его проигнорировали, так как Цинчан был хорошо известен своим странным антисоциальным поведением. У него была склонность терять самообладание даже с собственным боссом. Он посмотрел на спину Шиму и нахмурил брови, как будто ему что-то показалось странным. Но как только эта мысль пришла ему на ум, он тут же покачал головой и отмахнулся от нее. Шиму прошел несколько коридоров во дворе, прежде чем, наконец, прибыть в комнату Цинчана. Войдя внутрь, он захлопнул за собой дверь. Несколько демонов, живущих поблизости, нахмурились из-за шума. Они ничего не стали говорить, и только их сведенные вместе брови выдавали их раздражение. Шиму устроился поудобнее в своей постели и уснул, чтобы восстановить силы и энергию. Кай остался снаружи и делился с ним своим зрением, пытаясь узнать больше о демонах и о том, что они замышляют, пока никто не раскрыл его настоящей личности. На его нынешнем уровне культивирования никто не мог знать, насколько легко ему удастся справиться с одним или двумя демонами, если они когда-нибудь нападут на него. Через некоторое время Шиму открыл глаза и огляделся. Он вытащил кольцо, хранилище Цинчана, из-за пазухи. После того, как он капнул на него кровью, он начал медитировать. Внутри кольца было не так много места, как на собственном кольце Шиму, хотя в основном оно уже было заполнено. Шиму взмахнул рукой, в его ладони появился нефритовый слиток. Это был список материалов, которые искал Цинчан. Большинство материалов внутри кольца были из этого списка, но в нем все еще оставалось несколько талисманов среднего уровня, которые Цинчан так и не смог приобрести. Шиму посмеялся. Он не осмелился подсчитать, во сколько бы это обошлось ему. Он вытащил талисман и поместил его в кольцо. После дальнейших размышлений он вытащил еще несколько талисманов высокого уровня и засунул их внутрь. У племени земляных змей было не так много камней духа, поэтому купить перечисленные в списке материалы было бы нелегко. Тем не менее, причина, по которой они были готовы взять на себя эту задачу, заключалась в их способности хорошо справиться с ней, поэтому у них было больше шансов быть избранными для участия в церемонии принятия формы. Это была информация, которую разузнали у демонов Кай и Юи. Демоны брали на себя такие миссии и задачи исключительно с этой целью. Шиму молча сделал подсчеты в своей голове и снова начал исследовать содержимое кольца. Все перечисленные в списке товары были приобретены, но их качество не соответствовало стандартам. Так случилось, что у Шиму возникла идея помочь ему преодолеть это препятствие. Шиму решил, что он возьмет на себя роль Цинчана и изучит основные магазины в городе Красного Пламени, чтобы приобрести то, что от него требуют. Полмесяца спустя, наконец, пришло время отъезда. Собравшаяся во дворе группа демонов готовилась к путешествию в центр города, в телепортационный зал на вершине горы Черного Пламени. Зал для телепортации представлял собой большое помещение длиной 40 или 50 футов, заполненное бесчисленными причудливыми рунами. Вокруг высокой платформы в его центре находились каменные столбы с надписями из золотых рун, которые были соединены с рунами на полу зала, образуя величественный магический массив. Все сооружение излучало яркое золотое сияние, которое можно было увидеть и ощутить даже издалека. Шиму был здесь впервые, но он не оглядывался по сторонам и смотрел только на пол. Кай сидел у него на плече, как обычный попугай с блуждающими глазами. Члены демонического племени сочли присутствие Кая необычным, но Шиму мало говорил с ними, так что спрашивать было ни о чем. Несколько демонических племен занимались приручением духовных зверей, и их даже продавали в магазинах города Красного Пламени. Это было не так странно, как могло казаться. В главном зале также стояло несколько каменных столов, и за одним из них сидели 5-6 варваров в красных мантиях. Судя по их одежде, они, скорее всего, были управляющими города Красного Пламени. Высокий демон вышел вперед, и это был никто иной, как мужчина из демонического племени Диких Кабанов. Он подошел к людям в красных одеждах и вручил им мешок с камнями духа после того, как они закончили переговоры насчет условий сделки. Шиму, возможно, оставался в городе Красного Пламени уже почти 3 года, но он был невежественен насчет многих вещей. Хотя он никогда не бывал здесь, он сумел узнать об этом месте больше, чем должен был знать, благодаря информации, собранной для него Юи. Это был единственный путь в город Огненной Тюрьмы. По крайней мере 50 человек должны быть совершить телепортацию одновременно, и за каждого требовалась отдельная плата. Стоимость была около 1000 камней духа за голову, что не было ни слишком дорого, ни дешево. На этот раз в зале собралась всего 12 человек. Заплатив, они встали и начали ждать остальных. Примерно через полчаса прибыли представители еще одного демонического племени и несколько варваров. Когда все 50 человек были на смете, они вошли. Вместе с золотой вспышкой они прибыли в другой зал, который был такого же размера, как и предыдущий. Это путешествие утомило меня, но в конце концов мы вернулись. «Пойдем», — сказал варвар, протянув руку к выходу из зала. Выражения демонов также смягчились, и они один за другим выбрались наружу. Шиму был один и направился вслед за толпой. Вскоре после этого он также покинул зал. Зал для телепортации был построен на вершине черной башни высотой около 100 футов. Эта гигантская башня была достопримечательностью города Огненной Тюрьмы. Она была столь же великолепна, как гора Черного Пламени в городе Красного Пламени. Отсюда открывался панорамный вид на весь город. По сравнению с городом Красного Пламени, здешние постройки казались в основном дикими и грубыми, что, очевидно, было характерно для демонических племен. На первый взгляд, большинство горожан относились к расе полу, преобразованных демонов. Нормальных людей было совсем нелегко заметить. Шиму и другие недолго оставались у башни. Каждый пошел своим путем. 3 месяца спустя, где-то в шатре племени земляных змей, молодой демон, одетый в серую мантию, вежливо склонился перед сидящим старейшиной. Этот змеиный демон был никто иной, как замаскированный Шиму. «Господин Ан, вы всегда говорили, что мы должны покупать больше оружия и материалов, но в городе Красного Пламени их не так уж и много. Я потратил много денег, чтобы приобрести их. Я использовал оставшиеся камни духа, чтобы купить талисманы высокого уровня. Старейшина Мастер Ан, пожалуйста, используйте их», — сказал Шиму, передавая демону кольцо хранилища. Мастер Ан взял кольцо, не задумываясь. Он поднял его, и перед ним появились различные предметы. Он не обращал на них особого внимания, пока не заметил странный талисман. Разве это не грозовая буря и морозное водяное лезвие? Спустя долгое время Мастер Ан с удовольствием погладил свою бороду и кивнул. «Хе-хе, Цин Чан, на этот раз ты действительно превзошел себя. Ты никогда не перестаешь удивлять меня. Только с благословения мастера Ана этот ученик был способен встретить такую удачу. Мне понадобилось всего несколько камней духа, чтобы получить в свои руки эти талисманы высокого уровня», — сказал Шиму. «Хорошо, я не думаю, что мне нужно проверять остальное. На этот раз ты сэкономил нам много камней духа. Даже вождь племени похвалил тебя. Ха-ха, как я раньше не видел твоих способностей», — засмеялся мастер Ан, взяв в руки 2 талисмана высокого уровня. «Мастер Ан, вы мне льстите», — сказал Шиму в радостной, но скромной манере. Выйдя из шатра, Шиму громко вздохнул и направился к маленькой палатке, где он и обитал. С тех пор, как он вступил в племя земляных змей, он отвечал за покупки. Он не только быстро и безошибочно завершил все сделки, но и смог принести им несколько заклинаний высокого уровня. В силу своей природы, демоническое племя было не способно к культивированию, поэтому мощные талисманы удовлетворяли их потребности. То, что сделал Шиму, имело большое значение для этих истерзанных войной демонических племен, особенно для племени земляных змей. Несмотря на то, что Шиму использовал для достижения некоторые из своих камней духа, все это стоило того. Согласно собранным им сведениям, благодаря тем достижениям, которые он совершил в племени за последние несколько месяцев, он, скорее всего, сумеет попасть в 3 лучших. Судя по нынешней ситуации, лидеры среднего и высокого уровня, включая патриархов, начали замечать его мастерство. Церемония принятия формы будет проходить на вершине Вознесения Небес через месяц. Племя земляных змей пришлет туда 10 своих представителей, среди которых, несомненно, будет и Шиму. Рано утром на следующий день Шиму получил послание от патриархов. Он немедленно отправился в самую большую палатку в центре племени. Как только он вошел в шатер, Шиму обнаружил, что внутри уже собрались несколько представителей племени земляных змей. Увидев, как Шиму вошел, многие из них быстро повернули головы. Это было неудивительно, так как у Цин Чана не было хороших отношений ни с кем из членов племени, поэтому большинство из них, посмотрев в его сторону, сделали вид, что они не знают, кто такой Цин Чан. Поначалу это задевало Шиму, поскольку он не привык подражать подобному отношению, но он быстро вернулся к своей спокойной манере поведения и сел, как только нашел место в углу. Через некоторое время в палатку прибыли 4 старейшины, включая главу племени земляных змей. Глава племени был худым и хрупким стариком. Большая часть его тела была похожа на человеческое, но на его лице и руках все еще оставались чешуйки. Патриарх подошел прямо к креслу в середине шатра и сел. Остальные 4 старейшины также заняли свои места. «Что ж, теперь, когда все прибыли, я расскажу все просто и быстро. Я вызвал вас всех сюда по важному делу», — объявил патриарх. При звуке его голоса атмосфера стала серьезной. Все посмотрели на патриархов и перестали разговаривать между собой. «Вы все должны знать, что в следующем месяце на вершине Вознесения Небес состоится 10-я годовщина церемонии принятия форм. Времени осталось мало, поэтому мы как старейшины племени земляных змей приняли предварительное решение о выборе кандидатов». Патриарх сделал жест вправо. Старейшина, который казался высоким, как журавль, подошел к нему и развернул свиток. Всего на свитке было 10 человек, а Цин Чан занимал среди них 10-е место. Все демоны посмотрели на список, и среди них возникли споры. Некоторые были счастливы, а другие – грустны. Все знали, что значит быть избранным для участия в церемонии. Если они могли пойти туда и получить шар преобразования, то им удалось бы продвинуться далеко вперед. Это многое означало для племени. Это было так близко. Шиму внутренне посмеялся над собой за то, что думал, что займет 3-е место, но на самом деле едва сумел попасть в список. Сейчас было неважно, стал он первым или последним. Пока он был в списке, его план увенчался успехом. Вдруг он заметил, что мастер Ан смотрит на него. Шиму немного поклонился в ответ. Шиму был тронут. Похоже, что его демонстрация верности не была напрасной. Своим 10-м местом, похоже, он был обязан мастеру Ану. Все, кто в списке, пожалуйста, приготовьтесь к поездке. Вы отправитесь в путь через 3 дня, сказал глава племени земляных змей. Я не могу с этим согласиться. Как Цин мог попасть в список? Я сильнее, чем он, закричал демон в черной мантии.